лупоглазым с торчащими большими ушами. Второй, не вмешиваясь, отдыхал. «Меня-то за что зацепили? Я с вами туда зашел. Похож я на них?» «А ты и на нас не похож», — сказал белобрысый. «Что верно, то верно. Не похож ни на тех, ни на других». И не однажды задумывался Иван, а надо ли на кого-то походить? Или напротив, ни на кого не надо? В «Пионере» он держал себя нейтралом, оказавшись в этой схватке случайно. Но со своей нейтральной полосы был, конечно, на стороне скинхедов. Они на свой манер делали то, что должна была делать городская власть, чтобы остановить положение этой сопливой нечисти. Но власть теперь всего боится и ничего не делает. Не поймешь, кому она служит и на что рассчитывает завтра, если сегодня последние остатки здорового увязить, как в болоте, в невмешательство. Утром газеты с захлебом назовут скинхедов после этой истории русскими экстремистами и фашистами. Снова и снова будут гнусаво каркать, добиваясь, чтобы позволили им расклевать мясо скинхедов до костей. И что же? Поганистая пионерия, захлебывающаяся наркотиками и теряющая человеческий образ, лучше? Так выходит. Это она будущее России? И ей именно позволяют быть будущим? Кто-то должен же ее и все подобное ей остановить. Или уж коли пущена жизнь на самотек, то так она и пойдет, пока не приведет к конечному результату. И все же оказаться среди скинхедов Иван не хотел бы. Почему? Он не смог бы внятно объяснить. Это было что-то интуитивное и невыговариваемое, не имеющее отношения ни к внешней браваде этих ребят, ни к их действиям. Встречаешь иной раз человека, с которым во всем согласен, который делает тебе добро и оказывает услуги, а подружиться с ним не можешь, душа не пускает. Сблизился, узнал бы его лучше. А не хочешь узнавать лучше, боишься. Боишься его нутра, его чужести. И те чужие, и эти чужие. А где же свои? Есть свои? Но и собственное нутро Иван хорошо не знал, и в нем обнаруживались пугающие бездны. Он продолжал бывать на рынке, находя тайное и безрадостное удовольствие в смутном ожидании чего-то. Какого-то то ли несчастья, то ли возмездия за всю тайную клоачную жизнь этого муравейника, куда неудержимо втягивало и пороки, и несчастье. А между тем рынок по-прежнему продолжал втягивать в себя и остатки их семьи, становясь судьбой и роком. В начале августа отец, наконец, расстался со своей пустопорожней автобазой, давно не дающей заработка, и вошел в долю с Деминым. Входить в долю на равноправных началах было не с чем. Это Демин пожалел отца, придумав арендовать грузовичок, на котором бы Анатолий крутился, подвозя и развозя оптовый товар и для себя, и для связанных каким-то боком с ним мелких магазинчиков вокруг китайского рынка. Анатолий подозревал, что связь эта через Егорьевну, подругу Демина. Но ни ему об этом не было сказано, ни он не спрашивал. В этом мире, куда он был позван, чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Но Егорьевна, яркая, сдобная, белотелая, все больше смахивающая на процветающую купчиху, набирающую обороты, изредка милостиво подъезжала к Деминской неказистой лавке и давала Демину наставления. И так совпадало, что после этого и у Демина находились наставления для Анатолия. Не нравилась Анатолию эта карусель, а что же делать? Приняв первую получку, он разбередил сердце. Если бы заглядывали к ним такие деньги раньше, можно было бы уберечь и Светку, и Тамару Ивановну. А тут еще Демин предложил запрячь и Ивана в помощники к отцу на оставшиеся до школы 2 недели. Тоже приработок на школьную амуницию. Но это